Книга 3. Магическая академия. Глава 1. Ну все, можно выдвигаться. В последний, 6-й раз произнес эту фразу. Уже 5 раз, что-то забывали и выезд смещался. Зима закончилась, и пора выдвигаться в столицу. Не забыл заложить время пути и возможные нюансы, например, грязь или дождь. На это все отвел дополнительную неделю пути. Еще неделю накинул на другие непредвиденные случаи. В итоге выезда на 2 недели ранее запланированного времени на дорогу и 1 день отдыха после путешествия. Изменений произошло уйма. Начну с того, что я еще 2 раза отправлялся в мир демонов и в один из походов притащил с собой слизней, с помощью которых латали не только стену вокруг замка, но и его самого. Ирочка за эти месяцы неплохо усилилась, а ее внешний вид принял человеческий. Сейчас она была очень соблазнительной блондинкой, явно подстраиваясь под мои вкусы. Как я понял, демоница была эмпатом и могла чувствовать, в какую сторону надо менять внешность, чтобы больше нравиться мне визуально. Без изменений остались крылья, которых у людей не было, а значит и сделать с ними ничего нельзя, не отрубать же. Перед самым моим отбытием, она сама подошла и попросила принять клятву. Она не только пришла в себя, но и оценила перспективы добровольной службы на меня. Пришлось принимать клятву и снимать ошейник. В ее обязанности входило помогать Эрику с девушками и обеспечивать охрану моих земель. Крылья, на всякий случай, прятала под плащом, который сшили ей на заказ, долго думая над фасоном, ведь попробуй спрячь 2 огромных крыла, хоть они и складывались. Жаль, что ее нельзя взять с собой, ведь зайди она на обжитые земли и тут же поднимется тревога. Приедет отряд магов и начнут искать. Надо бы решить этот вопрос, но пока вообще никаких мыслей. Может, есть какие-то артефакты, скрывающие демонов от обнаружения? Знать бы радиус их действия и стало бы немного проще. Вдруг демоница сможет лететь достаточно высоко, чтобы ее не засекли, но проблемы это не исправит, ведь приземлиться она не сможет, по той же причине. Также была пара поездок в более-менее крупные города. Ехали так, верхом, чтобы было быстрее. Удалось продать несколько отличных слитков из демонического железа. Там же прикупил еще 50 кубов для переноски, источников. Их отдал Рафу, чтобы демоны могли делать для меня запасы. При случае заберу их, дав в обмен пустые. У подножья вулкана, с помощью тех же слизней, наспех сложили маленький форт. Простое здание из камня, с парой этажей сверху и одним под землей. Зачем был подземный, я не понял, но демоны сказали, безапелляционное надо. Еще пара каменных комнат под склады и стена в 3 метра, вокруг всего этого. Сделали форт не просто так. Как минимум, этот маршрут стал очень оживленным благодаря мне. Также, это будет перевалочная база, между 2 мирами. Из самого города, сюда прислали 10 рабов, которые будут делать основную работу, а один из гвардейцев всегда будет тут, чтобы за всем приглядывать. Не постоянно один и тот же, они будут меняться по очереди. Рабы будут добывать полезные ископаемые, например, серу для меня, и то вещество из остывшей лавы. Также дал задание РУ, найти специалистов, разбирающих в разной руде и ому подобном. Хотелось выяснить, что еще можно добыть из самого вулкана и его окрестностей. Мой эксперимент с озером удался. Там завелись мелкие водоросли и совсем мелкие насекомые. Теперь стало больше похоже на болото, но по словам демонов, это не болото, а отличный суп, хоть ложкой ешь, все на пользу. Даже взялись копать нормальный пруд, чтобы побольше всего сохранялось. Это уже я подсказал, что при большой глубине и малой площади поверхности, вода будет сохраняться куда дольше, не испаряясь и не впитываясь в окрестные земли. Внутри пещеры, теперь висели магические факелы, которых можно было набрать в достатке, пройдясь по коридорам моего замка, а вход и вовсе выровняли и закрыли массивной деревянной дверью. Доступ в пещеру и так был только для избранных, но теперь и любой желающий так просто не попадет. По моему приказу, гвардию, как и Расрафом, начали экипировать в доспехи, преимущественно кожаные с железными вставками. Пусть сразу привыкают к весу, а со временем доработают, чтобы еще и вывивать удобно было. Теперь-то и кузнец свой есть, и с железом никаких недостатков. В общем и целом, все завертелось. Демоны, что работали на меня, больше всего любили форт у вулкана. Ведь тут можно было жрать от пуза, вообще себя не ограничивая. Эрик ежедневно таскал не только снег, но и растения, которые мы вырубали, облагораживая мои земли вокруг замка. Иногда и мелкое зверье удавалось подбить. Себе забирали мясо, а демоны с восторгом доедали все остальное. Про охотников тоже не забывал, мелкие демонята, да и те, что постарше, активно разведывали земли все дальше от города, а также маршрут к вулкану. Отряд охотников беспрестанно двигался от одного объекта к другому, выбирая самые перспективные. Но были изменения и в их рядах. Они не только успели потерять одного бойца, но и иногда приобретали новых. Сеть работала настолько хорошо, что отряд физически не успевал двигаться так быстро, чтобы не упустить добычу. Я же позволил закупить для них ездовых животных пошустрее, для этого РР организовал небольшой отряд во главе с одним охотником и одним гвардейцем, отправив их в город, что был довольно далеко. Такой состав был неспроста. Охотник знал, к кому можно приближаться, а к кому нет, во время пути являясь главным. Он же и следы читать умел. Гвардеец же мог перехватить главенство при столкновении с другими разумными, тут больше его стихия и понимание ситуации. Остальные, по факту обслуга, гордо именуемое сопровождением. Так вот, новички, которых находили для себя охотники, должны обучиться всему и со временем создать свой независимый отряд, чтобы охватывать больше территорий. Это самое очевидное, но была и другая цель, о которой знали лишь РР, РАФ и ИРА. Я собирал армию, свою, небольшую армию, сильных демонов, чтобы, да что угодно. Охотники не бывают слабаками, слабые и недалекие, быстро мрут. Остальные быстро прогрессируют и становятся сильнее, а постоянные стычки с дикими зверями закаляют и прививают нужные мне рефлексы. В мире, где каждый сам за себя, никто никому не доверяет и не готов защищать ничьи цели, кроме личных. Иметь десяток отрядов таких охотников – это огромная сила. По крайней мере, что касается такой глуши, как наша, начинать можно и с малого, а дальше посмотрим. Путешествие в столицу, даже не сказать, что чем-то запомнилось. Мы двигались верхом, от одного города к другому, чтобы иногда отдыхать в нормальных условиях, а не полевых. Больше нас никто не похищал, да и в принципе все штатно. Всего три эпизода, что хоть как-то разнообразили дорогу. В институт, как и решил ранее, никого с собой не брал. Эрик отправился со мной, чтобы просто сопроводить, а далее забрать мою лошадь и вместе с ней вернуться назад, может, прикупив чего нужного по пути. Дважды на нас нападали магические создания, но даже приблизиться не смогли толком, как были убиты. Первый зверь выглядел и вовсе жалко, как русская борзая, только с облезшей шерстью и зубами с мой палец, каждый. Умерла собачка быстро, всего пара лезвий по ногам, чтобы притормозила и парочка в сторону шеи. С ней забрали источник, остальное прикопали. Вторая тварь напоминала сову, размером с орла, да и прилетела, когда начались сумерки. На ее беду, летать бесшумно, как собственно сова, она не умел, оттого не успев приблизиться, решила приземлиться. Без половины одного крыла, сильно не разлетаешься. Была попытка ограбления. Уже вблизи от столицы, из леса вышли мутные личности, перегородив дорогу, но завидев мою одежду и быстро приближающийся фаербол, тут же передумали останавливать столь уважаемых путников. Какое-то время думали, как Эрику вернуться назад, чтобы объехать это место, без меня так легко будет не пройти, но решилось все проще. У ворот в город стояла стража и был конный отряд, видимо, на такие случаи. Вот с ними и отправился Эрик назад, чтобы указать место нападения, а заодно и проехать спокойно это самое место. Поэтому прощались быстро, без расшаркиваний. Все, что можно и нельзя, по нескольку раз обсудили еще в дороге. Столица. Город был велик, неприлично велик для этого мира. По крайней мере, показалось именно так. Стена хоть и была, но довольно условная. Всего лишь частокол из бревен, метра три высотой. Два ряда бревен, меж рядами полметра, которые забиты утрамбованной землей. По ней лениво прогуливались стражи, на расстоянии, что еле разглядеть следующего. Не скажу точно, на глаз не могу определить, но кажется, что по полкилометра между ними. Ворота с одним стражем, второй спит за воротами. Там же небольшая караулка с пристроенным навесом для лошадей. Диаметр города и вовсе был неопределим, ведь частокол стены казался ровным, уходя в горизонт направо и налево. За стеной шли весьма убогие домики, одиночные или совмещенные общей стеной с соседними. Кругом серость, грязь, вонь, что портили первое впечатление. А ведь в центральном кругу, близ столицы, была огромная куча сел, больших сел, в которых кипела жизнь, и они могли со временем перерасти в маленькие городки. Не удивлюсь, если раньше несколько рядом стоящих селений объединились и теперь там приличных размеров поселения. Вот лучше бы туда ушли люди, которые сейчас вокруг меня. Все, кто взрослый, выглядят калеками. Из прилично одетых, только те, кто со мной по дороге идет. Детей на улицах тоже хватало, в основном играли во что-то, бегая всей компанией. Отдельные личности стояли у дороги и просили медяк другой. Я шел неспешно уже полчаса, но картина никак не менялась. Дорога не была абсолютно прямой, поэтому было не видно, что там дальше и когда это все закончится. Пару раз мимо меня проносились кареты, запряженные двойками или четверками лошадей. Радовало, что не было нужды сходить с дороги, на ней слой грязи был поменьше, чем вокруг. Сам шел пешком, по причине того, что как минимум хотел посмотреть все без спешки. Ну и вещей у меня было немного. Большой, как для меня, кожаный рюкзак за плечами. В нем была пара свертков с едой, сменная одежда, кубы с источниками, десяток небольших слитков демонического железа, лучшего качества, которое вышло, и бурдюк с порохом. Мелочь вроде ниток, иголок, одного комплекта столовых приборов и тому подобного, можно не считать за вес. Из артефактов оставил себе лишь один защитный амулет, все остальное решил оставить Эрику и девушкам, на всякий случай. К слову, свой пояс давно переделал в разгрузку, где были в основном мои гранаты и кислоты. Даже арбалет с пистолем оставил Эрику, я ими все ровно давно не пользуюсь, магия куда удобнее, разрушительнее и быстрее. Из оружия только мой меч за спиной. Оказалось, что металл, из которого он сделан, был отличным. Кузнец-демон даже удивился, что его смогли переплавить не с помощью сильного дара, а простым огнем. Это выяснилось, когда хотел заказать себе новый, но кузнец заверил, что не может сделать более прочную сталь. По крайней мере сейчас и с доступными материалами. На секунду даже пожалел, что продешевил, продавая небольшой остаток этого металла. В моменте обратил внимание на девочку, лет 6, что стояла у обочины и просила медики. Одна ступня замотана, условно чистой тряпкой, а в руках палка, чтобы модно было опереться. «Господни, дай медяшку, пожалуйста», — услышал слабый голос девочки. «Мда, картина жалостливая и пройти мимо не могу, хотя и понимаю, что всем в мире не помочь и таких, как она, тысячи в этом городе. Но мне ничего не стоит сделать ее жизнь капельку лучше. Что случилось с твоей ногой?» — спросил, подойдя поближе. «Ходила с родителями работать, они тут недалеко в полях ягоды растят. Наступила на острое, много крови было, теперь на ногу наступить не могу. Она даже синяя стала». С этими словами девочка размотала тряпку, а там нога уже была как газовые туманности в космосе. Все цвета от желтого до фиолетового присутствовали. На подошве и правда был порез, который явно гноился. Залез в сумку, достал один брикет из фруктов, сказав, чтобы ела, а когда та начала, активировал заклинание лечения. Нога тут же стала заживать, а отек уходить, но этого было недостаточно, пришло активировать второй раз. На втором лечении девочка охнула и села там, где стояла. Судя по всему, она и так не доедала, а после лечения последние силы стали покидать организм. Напоил, подождал, пока придет в себя и доест. Когда она уверенно встала и начал топать ногой, не веря своему счастью, дал таки пару медных монет и сказал, что уже завтра сможет помочь родителям. С приятным настроением пошел дальше. Еще минут 15 ходьбы и стал виден конец этой дороги. Она упиралась в очередные ворота. Все то же самое, но стена в этот раз была уже из камня. Не дошел буквально 50 метров, как услышал крик и топот сзади. Ко мне бежали дети, человек 10, а во главе давешняя девочка. Успела, счастливо выдала она, задыхаясь от быстрого бега. «Больше ничего не дам, можешь и остальным передать», тут же решил притормозить ее. «Знаем мы этих попрошаек, прилипнуты на шею сядут, потом не отвяжешься». «Я больше не попрошайка, я теперь сама смогу заработать», серьезно заявила девочка. «А что тебе тогда? Вылечи остальных, пожалуйста, господин маг», начала конючить с глазами кота из Шрека. «Эх, ну ладно, помогать больным детям, это я могу, на это мне ни маны, ни времени не жалко». Минут 20, под удивленные взгляды стражей у ворот, лечил детей, ну и раздал всю свою еду попутно, иначе от истощения могут умереть, ну или не дойти до дома. Одного мальчугана и так двое других под руки притащили. «А господин маг завтра придет?» — спросила у девочки другая, еще мельче, которую цапнула за руку какая-то местная живность. Та очень выразительно уставилась на меня. Поколебавшись немного, согласился прийти и завтра, но сказал, чтобы нашли место неподалеку отсюда и чтобы поменьше посторонних глаз. Не особо комфортно заниматься лечением не только на грязной дороге, но и под десятками взглядов. Осмотрели все, стража просто удивлялась, даже крикнули, не нужна ли помощь. А вот взгляды прохожих или проезжающих мимо, были разные и удивительные, и осуждающие, и презрительные. Многие даже ворчали что-то в полголоса. Лучше им ничего не давать, иначе запомнят и не отстанут в следующий раз. Это, конечно, нищие, но и на дороге их убивать нежелательно, вонять начнут, да и другим прохожим неприятно, сказал стражник на воротах. С чего бы мне их убивать? Не понял. Ну, господа маги, обычно очернь руки не марают. Не помню, чтобы кто-то после заклинаний выживал, поддержал второй. Я их лечил, вообще-то, решил объяснить. Зачем? Почти синхронно спросили стражи. Не ваше дело, ответил грубо, так как настроение снова испортилось. Больше ничего не сказав, пошел дальше по улице, которая стала выглядеть немного лучше. В общем и целом, картина та же, но дорога уже вымощена тесаным булыжником, а грязи на ней заметно меньше. Надо было лошадь оставить, сколько можно, ворчал себе под нос, идя по городу. С каждым часом картина становилась все лучше, а люди приличнее. Ну, внешне, по крайней мере, я же становился лишь мрачнее. Прямых дорог в городе хватало, но так, чтобы прям проспектов, я еще не встречал. Лишь спрашивал направление, куда идти, иногда удивлялся тому, что отправляли назад, таких не слушал и спрашивал еще у кого-либо. Так-то я давно знал, что институт в центральной части города, но вот где именно, было совсем непонятно, а в центральной ли я части, выяснить не удалось. По итогу, забил на это дело и отправился перекусить, увидев дом для гостей столицы. Именно так было написано над входом. Здание приличное, в 4 этажа, все из камня. На первом этаже была столовая, с широкими застекленными окнами. Она были застеклены и на остальных этажах, но там они были маленькие, а те, что пошире, имели деревянные ставни. Прикинул время и решил заселиться, ведь пока поем, помоюсь и приду в себя, уже ночь будет. В этот раз, услужливый паренек на входе, взяв мой рюкзак, просто повел показывать свободные номера, ведь, по его словам, они все были разные. Выбрав тот, что больше понравился, узнал цену, на именно этот номер и, передав деньги, получил увесистый, железный ключ от него. Оставив все, кроме золота в номере, спустился вниз. Там был выбор, сидеть в столовой или во внутреннем дворе. Выбрал последний вариант, ведь, как оказалось, были небольшие беседки, в которых можно было уединиться. Больше ничем этот день не отличился, лишь уже перед сном, спустился к администратору, чтобы окончательно попытаться выяснить, где я и где институт. Как выяснилось, у того же администратора можно было приобрести карту, которую можно было приобрести у любого стража на въезде в город. Власти позаботились о тех, кто впервые посетил наш город, и на каждых ворот стоит стража, у которой есть копии упрощенной схемы города. Вот смотрите, достала девушка ту самую копию, тут же стребовав, стандартный серебряный, как и везде. Оказалось, я здорово поплутал по окраинам. Вообще стоило свернуть перед городом и въезжать другой дорогой. В таком случае, сразу бы попал, но большой и широкий проспект, который, пересекаясь с кольцевыми дорогами, доходит практически до центра города. Еще очень удивил транспорт. В городе был общественный транспорт. Стоил он также одну стандартную серебрушку. Охренеть цены, подумалось в тот момент. В крайних кругах, за эту серебрушку большая семья месяц живет. А тут стандартная плата, за всякие мелкие блага. Но да ладно, что-то отвлекся. Сам еще не видел, но по описанию, по главным улицам и проспектам, курсируют повозки, похожие на автобусы или трамваи. Запряжены они, как правило, 6 лошадей, двигаются неспешно, но все ровно быстрее идущего человека. Вход у извозчика, он и принимает плату, а выход сзади, там специальный механизм, чтобы выпускать и не впускать. Тут же вспенились архаичные турникеты, на карте жилые дома даже не были обозначены. Нарисованы были лишь те здания, которые могут заинтересовать приезжих. Например, постоялые дворы, гостиницы, крупные магазины и разные госучреждения. Удивило то, что все, что могло заинтересовать именно магов, подписано красными чернилами. В этот список, очевидно, входили магазинчики с артефактами, и сам институт, но также были и небольшие школы для магов. Что там, пока не ясно, но очень интересно. Еще удивили отдельные гостиницы, также только для магов. Администратор мягко намекнула, что к ним обычно заходят маги с плохим финансовым положением или желающие сэкономить. Остальное время до сна, также изучал карту, но уже сам и у себя в номере, решив при этом сдержать обещание и утром съездить к детям. Тут всего-то полкилометра до проспекта, там повозкой до окраины и километр пешком до нужного выхода из города. Помогу детям и отправлюсь в гостиницу для магов. Одна из таких была совсем рядом с институтом. Оттуда будет ближе ходить. А мне надо подать заявку на поступление. Еще не знаю зачем, правда. По рассказам тех, кто учился в институтах Третьего кольца, заявок не было. Главное, чтобы денег на учебу хватило. Но все при этом говорили, что просто так в столичный институт не берут, сколько бы денег ни было. Глава 2. Утро, зарядка, полчаса тренировки по контролю маны и скорости создания заклинаний, завтрак и на выход. Поскольку из номера выселился, то все вещи взял с собой, хотя и так бы их взял, в рюкзаке, по местным меркам, целое состояние. Зная маршруты с учетом транспорта, добрался втрое быстрее, чем вчера. Ожидал увидеть толпу детворы, может и взрослых, тех, кому нужна помощь, но нет, только та девочка. Господин маг пришел, ура, начало радоваться мелкое, а я тут жду, с рассвета почти. Отвечать не стал, как и на кучу следующих высказываний. У нее просто все мысли вслух, таким и собеседники не нужны. При этом, она уверенно меня куда-то повела. От ворот, всего 15 минут ходьбы, и мы добрались до некой площади или как это назвать, небольшой пустырь с диаметром около 30 метров. На нем были лавочки, столики и кострище. Так вот, тут собралась толпа детей и подростков, под сотню человек, наверное. Судя по виду, многие пришли просто из любопытства, но многим действительно нужна помощь. Больше всего было не травмированных, а больных. Все мероприятие заняло несколько часов, а все потому, что мне требовался отдых. Я не мог без крайней на то нужды бесконечно перегонять через себя ману из накопителя. Нагрузка не критическая, но чувствительная. К тому же, некоторым было необходимо повторное лечение, но делать несколько заклинаний подряд было чревато последствиями. Слабому и истощенному организму надо было хоть немного отдохнуть и по возможности пополнить запасы. Воду дети принесли, а вот с едой беда. Предвидя это, отжалел немного серебра и купил самой дешевой еды, что попалось на выезде из города. Простые лепешки, не пойми из чего, судя по цене, но детям и это было за счастье. Когда собирался уходить, ко мне подошло двое мужчин, судя по виду местных. «Ты бы здесь больше не появлялся, господин маг», последнее прозвучало как оскорбление. «Странно, это еще почему? Дети должны страдать от болезни и голода по-вашему? Если да, то дышите вы уже в долг», отступая, потянулся к мечу. «Нет, дети должны быть здоровые, а еще они должны быть с родителями. Каждый раз, когда такие как ты приходят, подкармливая детей, то дети начинают пропадать. Можешь убить нас, это ничего не изменит, предупреждение ты получил. Нас много, а ты не всемогущ. Хм, странная ситуация получается. И что мне в этой ситуации делать? Послать всех лесом и уйти? Ну, довольно логично, не хотят не надо, мне так даже проще. А вот то, что детей иногда похищают добрые волшебники, это уже ситуация из ряда вон, на мой взгляд. Я и не собирался возвращаться, что в общем-то было правдой. Пройдя десяток шагов, меня догнала все та же девочка. «А когда ты вернешься?» — с серьезным видом спросила. «Наверное, никогда. Я на учебу приехал, больше времени не будет, да и вон те два дяди сказали, что против. А ссориться я не люблю. А чего они против? Думают, что я хочу тебя украсть, представляешь?» — заговорщицки ответил мелкой. «Украсть? А ты хотел?» — так же тихо спросила в ответ. «Нет, зачем? Даже если украду, с тобой не пустят на учебу и придется тебя оставить у ворот, так что нет смысла тебя красть». «А чего? Тогда они так думают. Не знаю, и разбираться мне никогда, да и желания нет. Они уже взрослые, пусть сами принимают решения. Надеюсь, они передумают, и ты снова придешь», — беззаботно продолжила девочка. «Всякое может быть, поживем, увидим. А теперь возвращайся, а мне надо торопиться. Вот, это вам на еду, и берегите себя», — высыпал ей в руку всю медь, что нашлась в карманах. «А во, спасибо, пока», и ускакала счастливая. Главное, чтобы старшие не отобрали деньги, и дети купили себе что захотят. Гостиница для магов выглядела внушающе. Забор в 2 метра, за ним довольно просторная территория, с клумбами, на которых скоро начнут расти цветы и деревья, на которых уже появились почки. Аккуратные дорожки, выложенные из камня, само здание было П-образным, в 4 этажа, с красивыми шпилями по углам и краям. Стены скорее всего из камня, но аккуратно заштукатурены с элементами лепнины. Все окна застеклены, а у входа стоит пара девушек в выглаженной форме. Насколько я успел понять и узнать, это была одна из лучших гостиниц города. Но не это главное, она была самая надежная. Пояснить никто не смог, но это все знают. Ну проверим. Одна из девушек на входе, после приветствия открыв мне дверь, отправилась со мной, попутно уточняя, на какой срок я бы хотел заселиться и какой номер мне требуется. Разглядывая дорогую отделку внутри, пояснил, что приехал поступать, назвал примерные сроки, с учет обоих итогов попытки поступления. По поводу номеров, предложил показать возможные варианты. Первый вариант, ничем кроме качества мебели и отделки стен, не отличался от прошлой гостиницы. А вот когда мы поднялись этажом выше, разница стала заметна. Не буду описывать промежуточные варианты, я остановился на четвертом предложенном. Как выяснилось, это был не премиум, но уже комфорт плюс, выражаясь понятно. Очень удобная и мягкая мебель, отдельная комната для отдыха и еды, с доставкой последней в любое время. Отдельная комната для сна, с мягкими шкурами на полу, вокруг огромной кровати с балдахином. Из этой же комнаты была дверь в уборную, там же была ванная. На стенах магические светильники, которые можно было включать самому, подав немного маны, ну или напрячь социального человека, который дежурил в коридоре для любых прихотей постояльцев. В ванную вела труба с водой, на конце которой был какой-то артефакт, нагревающий воду. Но больше всего меня порадовал сейф. Он был сразу у входа и выглядел как железный шкаф. Сейф тоже был артефактный и работал просто. Кладешь внутрь что угодно, закрываешь, прикладываешь ладонь к социальной выемке, подаешь ману и все, он заблокирован. Открывался точно так же. По словам девушки, что показывало все это добро, вскрыть такой можно лишь распилив сам сейф. Это было отличной новостью. Я уже устал таскать свой огромный рюкзак. Нет, если надо, то без проблем. Но когда есть возможность ходить налегке, с вас 5 золотых в сутки, ошарашила меня ценой, мило улыбающаяся девушка. А с другой стороны, чего я ожидал от, возможно, лучшего отеля во всем королевстве, да еще и в самом центре столицы. Хорошо, что парень я не бедный. Заплатив сразу за пару дней, решил посвятить время себе любимому. Вообще не хотел больше никуда идти, а вот полежать в горячей ванной очень хотел. Затянулось это занятие на пару часов, несколько раз пришлось сливать часть воды и добавлять горячий, попивая разбавленное вино, которое заказал сразу после оплаты номера. Не сразу понял такое желание, но пришло понимание, что желание подсознательно тянется из прошлой жизни. Также было найти о том, что во второй руке не хватает какого-то предмета, связанного с резкими запахами, но какого именно, не вспомнил. Решил заменить этот предмет на демонический источник, из которого по капле впитывал агрессивную ману и при этом увеличивал свой источник. И да, до сих пор было больно. Каналы горели, источник подрагивал и ныл, но я уже давно привык к этому ощущению. Более того, с каждым разом, буквально на каплю, но становилось легче. Мелкий демонический источник, размером с зернышко, а то и с горошину, уже могу спокойно проглотить и не поморщиться при его усвоении. С более крупными, пока что чревато последствиями. Слишком крупный источник, возможно, и вовсе убьет, даже есть варианты как. Очевидный, источник не выдержит нагрузки. Неочевидный, таким можно и подавиться. Когда отмок основательно, до состояния сморщенного изюма, переместился на кровать, и до самой ночи отрабатывал все заклинания, которые только знал. Чтобы было интереснее, создавал разными руками, разные заклинания, в практически случайном порядке. Это помогло еще больше отточить автоматизм, а также повысить скорость создания. Перед сном, заказал ужин и сладкий ягодный отвар. Когда добрался до нужного района, сильно удивился. Целый микрорайон города, был условно обнесен еще одной стеной. Условно, потому как стена выглядела чуть лучше, чем вокруг моего замка. Целых отрезков было большинство, но и обваливавшихся, практически до середины, тоже хватало. Улица, по которой я двигался, заканчивалась перекрестком у прохода на ту сторону. Посмотрев по сторонам, стало понятно, что еще одна улица идет вдоль стены, по эту сторону. Ворот в стене никаких не было, но был короткий мост, через ров, который, по какой-то причине, был на внутренней территории, а не как принято, с внешней стороны стены. В общем и целом, она смотрелась как исторический памятник, неся чисто декоративную функцию. У моста стояло двое стражей, в красивых кожно-металлических доспехах, начищенных до блеска. Стояли они там не просто так. Господин маг должен предъявить перстень, озадачил один из стражей. Собственно, для чего-то же они нужны, поэтому протянул руку, на котором было искомое. Мужчина поднес каменную пластинку размером с две ладони, в завершении которой засиял камушек. Больше вопросов не возникло, и меня пропустили. Это что получается, сюда вход только для магов? Собственно, это я и спросил, на что получил положительный ответ. У них же, на всякий случай, уточнил дорогу и мне любезно, а главное, подробно пояснили, куда надо идти. Минут 20 неспешного шага, с интересом осматривая все вокруг, и я был на месте. А вокруг было на что посмотреть. Малейшие намеки на грязь отсутствовали. Более того, здесь уже была трава и цветы, что сильно удивило. Здания были в большинстве своем строгие, с интересным способом кладки, чем-то напоминающим готический стиль. Многие здания были почти черного цвета, но на них легко угадывались места, где каменные блоки заменили много позже, но новые, светлые. Чаще всего ремонт был в районе входа и окон первого этажа. И вот я стою перед монструозным зданием, если сравнивать со всем ранее виденным в этом мире. Именно его башни видны практически с окраины города. Прикинув высоту, по меркам земли не особо и высокая, этажей в 16, обычного многоквартирного дома, но большинство окружающих построек не превышали и 4 этажей. Лишь еще одно здание в другом районе города было еще выше, 10 ступеней к главному входу, у которого стояла кучка молодежи, все в красных мантиях, с той разницей, что поверх мантий были накинуты полоски ткани, похожие на епитрахиль. Цвета были разные, и какие-то значки на них висели, разглядеть которые не удавалось. Со словами «О, еще один», ко мне двинулся один из парней. «Заявку подавать?» — уточнил, подойдя поближе. «Да, не подскажешь, куда идти, так для того и торчим здесь. Пойдем, отведу, моя очередь». И повел. Шли сперва через первый зал с потолками в несколько этажей и рядами боковых дорожек на разных уровнях, шли не по простому камню, а отполированному до блеска, цельному кусу породы. Затем свернули пару раз и метров через 200 в общей сложности, остановились у двери. «Я тут подожду, а то бывают гении, назад дойти не могут, а нам потом ищи их по всему корпусу, хорошо если поорать догадаются, так быстрее выходит», усмехнувшись, выдал кучу лишней информации разговорчивый парень. Поблагодарив, зашел внутрь. Описывать нечего, небольшое помещение, с кучей стеллажей, заваленных макулатурой и одиноким столом в центре, за которым восседал занятый мужчина лет 50. «Садись, заполняй», бросив всего один взгляд, двинул ко мне бланк на тонкой бумаге и мое изобретение, ручку, которую не надо макать в чернила каждую секунду. «Что чернила ищешь?» — прищурился мужчина, с улыбкой оторвавшись от бумаг. «Чего его искать, оно внутри. Просто смотрю, как изменилось мое изобретение за это время, а изменилось оно довольно сильно. Теперь ручка была с резными узорами, покрыта чем-то неопределимым, а на верхнем конце небольшой шарик с крышечкой. Возможно, и бак, и место для удобной заливки». «Ага, рассказывай». Не собираясь никому ничего доказывать, перешел к бланку. Там шел большой перечень разной информации. Где-то можно было поставить галочку, как, например, в графе имеются изученные заклинания, но в некоторых местах приходилось писать самому. Так я указывал место, откуда прибыл, имя и род, статус рода и тому подобное. По поводу места решил указать город Верхоулов, не буду же писать, что живу в полуразрушенном замке на ничейных землях. Закончив с опросником, вернул его назад. Мужчина, не читая, поставил на него номер и сказал, что в первый день приема комиссии уже не попадаю. Могу смело приходить к середине второго дня, который будет шестым, считая сегодняшний. Насколько я успел узнать, принимать будут целую неделю, и я оказался ближе к концу очереди. И когда успели, подумал про себя, а вслух поблагодарил и вышел. Остаток дней гулял по городу, посещал разные интересные места и магазины. Пару раз заходил в район для магов. Там также были разные заведения, как увеселительные, похожие на земные бары, так и любопытные магазинчики. Дни тянулись очень долго, мне не терпелось поскорее попасть на комиссию. Сильно напрягало не только ожидание, но и незнание того, поступлю вообще или нет. Чтобы не терять время впустую, каждый день не забывал отрабатывать заклинания и увеличивать размер источника, который рос все медленнее. В последний день и вовсе целиком посвятил этому занятию. Но все заканчивается, как и эти томительные дни. Завтра утром все решится. Глава 3. В этот раз оказался в другом корпусе огромной академии. Просторный зал, в котором находилось примерно 300 человек помимо меня. Практически все молодые люди выглядели старше меня, а у некоторых уже была щетина на лицах. Парней имею в виду, само собой. Все прибыли с родителями или доверенными лицами, сопровождающими их. Все как один красиво одеты в чистое и выглаженное. Лишь я стоял в одиночестве, опершись плечом о стену, в кожаном плаще, пережившим и повидавшим многое. В общем и целом, взгляды я собирал на себе знатно. Любых оттенков, от любопытства до отвращения. А нет, вон еще один парень топчется в одиночестве, но ко мне подойти не решается, слишком необычно я, видимо, выгляжу. У входа к комиссии стояла девушка и называла номера, которые нам присваивали при заполнении заявки, а мы заходили, услышав свой номер. Прошла уже половина молодых людей, как выяснилось, один из парней поступил. Прям так сразу. Он показал настолько выдающиеся результаты, что его приняли без конкурса. Остальные загомонили, узнав о новости, пришлось подойти поближе, чтобы расслышать детали. О том, что после того, как все заявки и претенденты будут рассмотрены, то Академия возьмет лучших, я уже знал. Но иногда попадаются настоящие таланты и их берут сразу. Подумав о талантах, пришел к мысли, что скорее всего, они из очень успешных семей, которые могли себе позволить лучших специалистов по развитию и обучению отпрысков. Прислушавшись к разговорам, убедился в своем предположении. Кто-то узнал парня и заявил, что семья его управляет одним из городов третьего круга. Иногда молодые люди выходили расстроенными, с их слов, переволновались и не смогли показать свой реальный уровень. Пару раз замечал, как некоторые, украдкой, перед самым входом пьют зелье. Непонятно только, это успокоительное или стимулирующее. Но, видимо, тут все средства хороши. «Как же долго», — сказал вполголоса, глядя на маленькую лошадку, созданную из чистой маны, которая сейчас скакала над моей ладонью. К слову, это еще одна из моих тренировок по контролю. Сперва лошадка была схематичная и двигалась как зомби. Но со временем начали получаться не только плавные, гармоничные движения, но и детали. Она из деревянного коня превратилась во что-то более-менее похожее на оригинал. Моделью служила моя настоящая лошадь, которую купил у Аверхаулов. Очередной парень, с непомерным ЧСВ, вышел из приемной, так и продолжая смотреть на остальных свысока. Коротко кивнул сопровождающим и отправился на выход. Тут я услышал свой номер и под всеобщими взглядами, отлипнув от стены, зашагал к двери, лишь раз с улыбкой глянув на тех, кто остался в зале. Внутри был очередной зал, 10 на 20 метров. По левую сторону были диванчики и столики, на которых сидело несколько человек, оба в возрасте. Один из них, имея внушительный обхват туловища, и вовсе спал, уравняв голову себе на грудь. С правой стороны были массивные каменные столы с разными непонятными вещами на них. Там же стояла пара человек лет 30 на вид. Светловолосая женщина и такой же мужчина. Боковым зрением заметил какое-то движение и, повернув голову, заметил стоявшего в самом углу мужчину. Он был мощным и практически квадратным, за счет ширины плеч. В руках был железный кувшин, к которому он сейчас активно прикладывался. Еще трое мужчин стояли в самом центре зала, ничего примечательного, как и неопределимый возраст. Ну и последним был колоритный персонаж, что сидел за отдельным столом, чуть в стороне от остальных, весь в черном, длинный и немного растрепанный, частично закрывая лицо. А уж чего стоит зловещая улыбка из-под лобья. Вот он-то и заговорил первый, громким, жизнерадостным голосом. «Аристарх Воронер, сирота из крайних кругов. Прошу, проходите, молодой человек, покажите нам всем, что вы достойны нашей академии», в конце коротко хохотнув, уставился не мигая. Я снова посмотрел на громилу в углу, и тут пришло узнавание. Это он ехал со студентами по крайнему кольцу. Не став более тормозить, поздоровался, коротко поклонившись, как тут принято, и немного удивил всех собравшихся. Хотя это было логично. «Прошу заранее простить, но меня никто ничему не обучал. По этой причине я понятия не имею, что надо делать. Если вас не затруднит, не могли бы вы подробно рассказать, что именно следует делать?» Жуткий тип снова хихикнул. Те, что в центре, закатили глаза, а светловолосая парочка, улыбнувшись, пригласила подойти к ним. Пока шел, услышал ворчание с диванчика о том, что понаехали разные отсталые и лишь время отнимают. «Этот прибор показывает объем вашего источника, молодой человек», — терпеливо поясняла женщина, у странной конструкции, словно в арбуз воткнули здоровенный термометр. «Все было выполнено из камня с некоторыми металлическими деталями. Кладите руки на сферу и выпускайте всю энергию из источника. Не переживайте, я подстрахую, и истощение вам не грозит. Все понятно? Более чем, я могу начинать?» «Конечно». Положив руки, напрягся, что есть силы, выпуская свою ману в сферу, дабы не растягивать процесс надолго. Хватило 12 секунд, чтобы полностью опустошаться. Едва появились неприятные чувства и слабость, как девушка приложила руку к моей спине, и все прошло. По мере наполнения сферы загорались маленькие камушки на шкале. Я едва смог заполнить шкалу до середины. Даже немного распереживались, почему-то показалось, что для положительного результата надо заполнить ее полностью. Надеюсь, это не решающий показатель, и в чем-то другом повезет больше. Все молча смотрели на меня, я не знал, как реагировать, лишь жуткий тип снова засмеялся и начал меня подбадривать. «Давай, парень, я знаю, ты можешь лучше, покажи нам свои истинные силы, открой в себе демона». Тут уже на него посмотрели осуждающе. Далее, та же женщина, с моего позволения, начала рассматривать мои энергоканалы в теле. Тут уже стальные с любопытством наблюдали за этим. «Ну что за имбецила прокладывал эти каналы?» — вдруг сказал один из мужчин. В голове еще что-то похожее на работу младшего подмастерья, остальное будто само росло как хотело. «Это же как надо не любить ребенка, чтобы так испортить ему всю систему. Ну подсобирали бы деньжат еще пару лет. Я сирота», — напомнил всем присутствующим. «Сам все прокладывал, бесплатно, некому было помочь». Последнее немного вызвало горечь, хотя и непонятно с чего бы. «Как сам?» — тут же опешил говоривший. «Ну вот так, брал и впитывал энергию, первые пару раз глотал источники, когда провел первый канал к ладони, начал пользоваться уже им. Не без сложностей, конечно, рука чуть было не отказала, когда через плечо прокладывал, но обошлось». «Не верю», — с расширенными глазами сказал все тот же мужчина, остальные также удивленно смотрели на меня. Тут из-за их спин показался жуткий и с улыбкой протянул мне знакомый куб. «Докажи им». Открыв куб, увидел совсем маленький демонический источник. Может, насекомое какое им обладало, но там буквально половинка рисового зерна. Недолго думая, закинул в рот и проглотил. «Да что же ты творишь?» — вскинулась женщина, создавая какое-то сложное заклинание, но активировать не успела. Я поднял ладонь, останавливая ее жестом. Затем создал руну, что могла показать энергоканалы внутри меня, и тут все увидели, как внутри ладони, от основного канала в центре, начал расти тонкий отросток. Спустя сантиметр он присоединился к другому, ведущему к пальцу, немного утолился, и на этом все. Источник вздрогнул в последний раз и успокоился. «Ну, на большее этого не хватило», — сдалей осады произнес я. Красавец даже не поморщился. «Эй, здоровяк, он не из ваших?» — последнее жуткий тип крикнул огромному воину в углу. «У нас отродясь таких хилых не было, а если бы появились, их бы со скалы сбросили», — безэмоционально донеслось из угла. Далее был еще ряд тестов, вообще непонятного назначения. Измеряли какую-то плотность энергии и ее пластичность. Да много чего измеряли. «Уверен, если поступлю, то мне все это объяснят». Когда с тестами моей маны, канала и источника было покончено, перешли к навыкам. «Проверим твою концентрацию, создай что-то сложное, можно без активации, главное тут точность и контроль», — дали мне очередное задание. Мана, после теста на объем источника, легко впиталась назад, поэтому я не был пустым. Вспомнив свою лошадку, создал ее над ладонью, и практически все, кроме спящего и огромного воина, подошли ближе, чтобы рассмотреть. Смотрели молча, а я показал, как она бежит, встает на дыбы и брыкает. «Заклинания какие-нибудь знаешь? Атакующие, может быть, или защитные?» — вместо ответа создал над каждой рукой по разному заклинанию, но не торопился активировать без команды. Да и в помещении как-то, даже не знаю, не стоит в общем. Вон у дальней стены манекен специальный, можешь не переживать, если не попадешь, стена защищена, не повредишь». Снова дали задание. Атаковать с середины зала, как-то не солидно, почти в упор выходит. Отошел к самой двери, выставил руки ладонями вперед и начал атаки, параллельно ускоряясь. Правая рука создавала фаерболы, левая отправляла водные лезвия. Я был полностью сосредоточен, не обращая особого внимания на окружающих. Выпустив по 15 зарядов, услышал громкий крик: «Достаточно! Ну и как нам быть? Надо принимать какое-то решение, думаю, увиденного будет достаточно», — сказал светловолосый, обращаясь ко всем, но взгляд остановил лишь на одном из присутствующих. Я немного разволновался, ведь они решили прервать мою оценку, видимо, моих навыков действительно недостаточно. Надо что-то предпринять. «Простите, но я могу лучше, можно еще раз?» «Конечно, я только этого и ждал», — сказал жуткий тип с фирменной ухмылкой. «Давай я тебе даже помогу, если ты не против, конечно, раскрыть твой потенциал». Не знаю, что он имел в виду, но я согласился. Начав заново, отбросил все лишнее и действительно вышел на пиковую скорость создания заклинаний. В момент появилось чувство тревоги, а боковое зрение уловило быстрое движение в мою сторону. На рефлексах выгнулся назад, пропуская нечто черное и быстрое мимо себя, затем левой рукой создал заклинание щита, одно из последних мною изученных. Прикрывшись от возможной повторной атаки, присел ниже, дабы спрятать неприкрытые щитом стопы. Ну и свободной рукой создал, но не активировал очередное лезвие. Жуткий мужчина с довольной улыбкой мне поаплодировал. «Ну вот, другое дело, я же знал, что ты можешь лучше. Я верил в тебя». Остальные, судя по их реакции, были немного удивлены мной, но, когда раздались хлопки, половина закатила глаза. Видимо, и они не в восторге от поведения странного мужчины, но воспринимают это как то, с чем проще смирить, чем бороться. Единственная женщина вновь посмотрела на меня с интересом и предложила показать пару самых сложных заклинаний, которые я знаю. Над левой рукой появилось заклинание лечения, оно не самое затратное в моем арсенале, но по сложности превосходит все остальное. А над правой рукой появилось заклинание огненной плети. Вот тут уже реакция была интересная, все расширили глаза и даже подошли поближе. «Как ты смог к своим годам выучить заклинания разных стихий?» — это был голос не спавшего пожилого мужчины. «И к какой стихии у тебя предрасположенность?» «Понятия не имею, мне без разницы, что учить. Все заклинания, по сути своей, одинаковые и отучаются лишь количеством деталей. В общем и целом это так, но у каждого есть предрасположенность. Кому-то легче дается математика, а кому-то поэзия. Так и тут то же самое, ты так не считаешь?» — продолжал спрашивать мужчина, с интересом глядя на меня. «В общем и целом верно, но так получится однобокое развитие. Если что-то дается легко, это отличный повод хорошенько потрудиться в остальных направлениях, чтобы не оставлять слабых мест. Я всю жизнь старался быть всесторонне развитым, с заклинаниями то же самое. Зачем пытаться понять, что даться легко, если можно просто взять и выучить то, что тебе необходимо? Знали бы они, сколько мне на самом деле лет, и как я развивался всю прошлую жизнь. Думаю, многое перенеслось и в это тело, еще бы воспоминания были полными. Мечты, мечты. Хороший ответ, и во много так и есть. Но реальность таков, что развиваться всестороннее практически нереально. Это займет слишком много времени. Возможно, не одну жизнь. Не у многих получает освоить то, к чему у них предрасположенность, что уж говорить об остальном. Я кротко поклонился, принимая его слова, и даже во многом согласен. Не у всех есть такой шанс, как у меня. Мне ничего не оставалось делать, как ждать их решения. Возможно, я смог их достаточно удивить, но будет ли этого достаточно? Вон сколько тестов было. Если по всем остальным провал, то и мой талант навряд ли спасет. Пожалуй, я выскажусь первой. Вы видели тесты, и взять тоже объем источника. 521 единица, все согласно закивали. Молодой человек, как вы сами считаете, для вашего возраста это нормально? Я не знал, что ответить, они по всей видимости уже забыли и о том, что я сирота, и о том, что мне эти цифры ни о чем не говорят. Не знаю, госпожа, но если недостаточно, то очень сильно постараюсь и смогу нарастить еще. Если я правильно могу прикинуть, то единиц 50 за ближайшие 10 дней подтяну. У меня есть неплохой демонический источник, но потом надо будет перерыв, чтобы прийти в СЕП. Меня прервал громкий смех, тот странный тип, По-моему, даже слезу пустил, как ему стало смешно. Ах, да, вы же сирота. Тем более не понимаю, как так было. В общем и целом, я готова взять тебя своим учеником, у меня как всегда очень мало кандидатов, и ты мне прекрасно подойдешь. А вы, магистр магии целительства, глава моего факультета. Понял, меня снова перебили. Да зачем вас столько, крестьян, лечить? Зелий своих наварите и кому надо купит. Я лучше парня своим учеником возьму. Вы плеть видели? Он еще не поступил, усы еще не растут, а уже плетью нам угрожал. Да к концу обучения он тут пол академии спалить будет способен. Давай, парень, ко мне. У меня, правда, уже набран полный комплект учеников, но ничего страшного, от меня не убудет. Так, стоп, снова пожилой мужчина на диванчике всех успокоил. Я так понимаю, вы все не против, чтобы он стал вашим учеником? Я против, донеслось из угла, все тем же басом. Ну ты-то понятно, предлагаю поступить иначе. Не помню, когда последний раз это говорил, но тем не менее. Аристарх, ты сам куда бы хотел поступить? А Аристарх — это я. Крутилась мысль в голове, и, видимо, я неверно понял их реакции, и даже, возможно, мой источник не слишком-то имал. Так, ладно, я уже фантазировал пару раз, что мне именно так и ответит, а значит, я бы хотел стать артефактором, если есть такая возможность. Тут повисла гробовая тишина. Парой секунд позже, народ начал набирать воздух в легкие, а из-за дальнего стола начинался, уже почти привычный смех. Но пожилой мужчина снова всех осадил. Поясните, молодой человек, ну как, я при желании смогу выучить любые доступные заклинания. Возможно, в будущем и появятся сложности, но я верю в свои силы и упорство. Так вот, сильно сомневаюсь, что смогу самостоятельно разобраться именно в артефакторике. Это ваше последнее слово, да, уважаемый? Тут произошло неожиданное. Он ощутимо толкнул своего соседа, который до сих пор спал и выдавал мощный храп. А, что, уже все? Чего тогда ждем? Пошли по домам. Начал он вставать. Не все, принимай, теперь это твой ученик, сказал ему сосед, который явно имел большой вес среди всех собравшихся. Ха, смешно, не родился еще тот гений, что осознает всю значимость рефакторики. Хрен вам, а не ученик, к остальным пойдет в стадо. Наберут неудачников, а мне расхлебывай, снова был засобирался старый ворчун. Ну тогда точно ко мне, все, пацан, пошли за мной, вещи потом принесут твои. Это чего это твой, может он все же хо мне пойдет, вы там все кровожадные и грубые, заявила женщина. А чего это они, спросил старый артефактор у своего соседа. Так они его хотят взять своим учеником, а парень тебя выбрал. Ты, старый маразматик, отказываешься, так вот снова спорит. А что с ним не так, кивок в мою сторону. Так все так, на удивление смышленый и талантливый парень. Ахаха, родился таки. Так, все, я все осознал, забираю, а вы все теперь умойтесь, столько лет надо мной издевались, выкусили, пошли нахрен теперь, а ты, малец, готовься, раз уж у меня появился ученик, то он должен знать и уметь больше, чем я, иди ложись спать прямо сейчас, это твой последний сон в этом году, ха-ха-ха, через 2 дня, с вещами на пороге моего факультета, понятно, а что мне могло быть непонятно, кроме абсурдности всей ситуации? В остальном-то все понятно. Далее мне дали документы, сказали, идти оформляться. Для этого и тут на входе стояли студенты. Ох, надо было видеть лица тех, кто были в общем зале. Те, кто вели себя высокомерно, начали смотреть с неприкрытой агрессией, все остальные с раскрытыми глазами смотрели на документ в моих руках. Выйдя на крыльцо, показал документ, словил крайне удивленный взгляд, и меня повели в другое здание. Далее меня грузили кучей информации, что надо брать и где, куда явиться в первую очередь, а куда в последнюю, что можно с собой принести, а что нельзя, ну и так далее. Очень повезло, что память была отличной, иначе и половины бы не запомнил. В конце концов, мне назвали ценник за учебу и за проживание. Комнату в общежитии можно было выбирать, так же, как и номер в отеле для магов. Решив, что парень не бедный, узнал, сколько будет стоить отдельная, одноместная комната, нормального размера с отдельным санузлом и душем. Дешевле, конечно, чем в гостинице для магов получается, но сумма практически в половину от самого обучения. Мда, нехилые тут расценки. Хорошо хоть покормит, бормотал под нос, возвращаясь в гостиницу. Глава 4. Поскольку меня сразу заселили в общежитие, оставалось только сбегать за своими вещами в гостиницу. К Комната была очень даже приличная, 6 на 6, отдельный санузел и минимум мебели. Но насколько я понял, при желании, мебель можно было купить за дополнительную плату. Смысла, правда, я в этом не видел. Стол, что был в центре комнаты, сделан из массива, прочного дерева, ну или отдельно укрепленного, довольно большой и идеально ровный. Кровать была двуспальная и уже застелена чистым бельем. В шкафу нашлось сменное белье. У стола стул, у окна мягкое кресло. Шкаф для вещей и большой стеллаж в пол стены, для всего, что мне угодно, пока что пустой. В уборной все, как и в гостинице, водопровод и магия. На потолке, белый шар с теннисный мяч, магический светильник, с очень удобной регулировкой мощности. Можно было менять яркость от уровня солнечного света летом, до ночника. Женщина, которая меня оформляла, сделала какую-то манипуляцию с помощью артефакта, куда следовало положить руку и подать ману. Затем в обратном порядке активировала медальон на цепочке, который не следовало снимать до конца обучения, а также, с помощью этого же артефакта, произвела какие-то манипуляции с дверью в комнату. Теперь только я мог войти, просто взявшись за ручку двери. Разложив все вещи, осталось последнее, переодеться. Мне выдали 2 комплекта одежды, предупредив, что все кроме артефактов, можно недорого докупать сколько угодно. Было очень непривычно, без своей одежды, к которой я так привык, более того, с учетом материала, в ней я себя чувствовал гораздо безопаснее. Один плащ чего стоит, в нем мне не страшно выйти против одаренных демонов, меня в нем только раздавить можно. Утрирую, конечно, любые сильные физические атаки травмируют, но вот защита от кислоты и слабой магии, это да. Общежитие было таких же впечатляющих размеров, как и все остальное. Здание стояло квадратом и имело внушительных размеров двор, навскидку под 200 метров что вдоль, что поперек. Насколько я понял, этот район был чем-то похож на студенческий городок. Вовремя всего времени многолетнего обучения, можно было не покидать стен этого райончика. А если чего-то не смог найти, то можно заплатить и тебе это принесут. При этом, все здания, куда могут ходить только студенты и преподаватели, защищены от проникновения посторонних. Еще не знаю, как это работает, но каждый вошедший без медальона, как выдали мне, тут же будет выявлен и выдворен. У меня оставалось еще пара дней, до окончания конкурса и решения комиссии, затем ознакомительный день и все, начнется учеба. Став выглядеть, как все вокруг, вышел во двор, уселся на лавку в тени дерева и просто наблюдал за всем вокруг. Народу не сказать, что много, ведь сейчас что-то вроде каникул. Система мне непонятна, но думаю, разберусь в скором времени. Так вот, сейчас в городке, едва ли треть от общей массы, а те, что есть, не сказать, что выглядят слишком занятыми. Многие сидят в холлах общежития, другие тут, во дворе, среди множества деревьев, кустов и т.п. В центре двора даже фонтан имеется, но больше всего, среди декора, разнообразных статуй, как людей, так и монстров, демонов в том числе. Одиночек, как я, праздно отдыхающих не наблюдалось, а если и были, то спешили по своим делам. Я почему-то ожидал видеть магию на каждом шагу, но нет, никто ей не пользовался. Сам ни к кому не лез с разговорами и знакомствами, как собственно и ко мне никто не подходил. Максимум бросали мимолетный взгляд. Просидев так до обеда, понял, что народ начал уходить в сторону столовой, которая была совсем рядом с общежитием и имела отдельное здание. Решение с потоком студентов было интересным, в общем и целом как в ресторанах быстрого питания, но с разделением на коды обучения. Возможно, чтобы не возникало еще больше конфликтов в очередях, я прямо сейчас наблюдал в разных местах, как более благородные лезли мимо очереди. Хоть той очереди особо и не было, точек выдачи, как и работников столовой, было множество. Становишься в очереди, когда она доходит, называешь что хочешь, тебе это кладут. В конце забираешь свой заполненный поднос. Разнообразия пиши не было, в основном разные каши, с разными вкусами. Также хватало напитков и выпечки, а вот рыбу и мясо давали совсем немного. При этом, порции были стандартными, видимо, чтобы не выбрасывать потом еду, но, если не хватило, можно было вернуть за добавкой еще. Ел также в одиночестве, иногда поглядывая по сторонам. Эх, сейчас бы мне того шашлыка, который я регулярно делал в своем замке. Так, собственно, эти пары дней и прошли, и наступил третий день, тот, где всем новеньким будут все показывать и рассказывать. Что порадовало, я уже получил письменные принадлежности, тетради в кожаной обложке, удобную сумку через плечо для переноски всего этого. А вот все новички, коих было до хрена и еще немножко, стояли очередями по сотне метров за всем этим, как и за комплектами одежды. Данное мероприятие длилось до самого обеда, с учетом, что началось примерно через час после рассвета. Основной проблемой было то, что новичков никто не спешил водить за ручку, как они привыкли, видимо, за свою беспечную жизнь. Пройдя одну очередь, начинали метаться в панике, ища новое место получения всего необходимого, и когда очередной счастливчик находил оное, остальные тут же начинали стягиваться. Судя по всему, это местная забава первого дня, так как все старшекурсники, как и остальные местные, отвечали всем одно и то же: должны найти сами, они не няньки, и таких здесь вообще нет. Мне же оставалось в очередной раз порадоваться. Меня-то любезно сопроводили и выдали все без всяких очередей. Вот что значит талант. Снова в голове возник вопрос: какой у меня уровень, раз все так спохватились, имею в виду преподавателей. К вечеру, нас, в смысле первый курс, собрали и выстроили группами, перед одним из зданий. Тут я и обратил внимание на различия. Группы были разного размера, от 10 и до пары сотни человек в каждой. Больше всего людей было в группах с классическими четырьмя стихиями. Их накидки, поверх мантий, соответствовали моему представлению. Они не просто так имели такой цвет, каждому направлению был присвоен свой цвет. Так вот, из интересного, мой факультет имел серый цвет, демонологи носили красную накидку, целители в зеленом, а некроманты черную. Демонологи смотрелись блекло, так как накидки соответствовали цвету мантий. Мог бы возникнуть вопрос про цвет факультета огня, но там все просто, ярко-оранжевый. Самыми маленькими группами были целители, их то как раз 10 и набралось. Не просто так, та женщина говорила, что их мало. Отдельно расскажу о своих одногруппниках, которых было довольно много, 132. Среди них, то есть уже нас, не оказалось никого с завышенной самооценкой. Не было ни одного молодого человека с надменным лицом. А еще, тут оказался тот единственный, кроме меня, приехавший без сопровождения. Завидев меня, подошел поближе и, пока все не началось, решил поговорить. «Ты правда прошел без конкурса?» – спросил громким шепотом. «Да, повезло. Теперь личный ученик заведующего факультетом. А во, не слышал про такое никогда. Родители говорили, что на нашем факультете и у преподавателя по физическому бою не бывает личных учеников. Ну вот, повезло». Далее было пару минут тишины, но парень, расширив до огромного состояния глаза, снова спросил: «Так если ты талант, то что в отстойнике забыл?» Я, не понимая, о чем идет речь, решил уточнить: «В каком отстойнике? Мы же артефакторы, я сам выбрал сюда пойти». «Ты нормальный, сюда никто не выбирает. Сюда отправляют тех, кто не смог попасть на другие факультеты.